возможно, даже хуже, чем у тебя». Ирина не успела обидеться, потому что ее мобильный разразился звуками бравурного марша. Плетнев вздрогнул от неожиданности. «Всегда пугаюсь. Никак не могу привыкнуть к твоей новой музыке. Прямо мертвого поднимет», — укоризненно взглянул он на Ирину. Но она уже не слушала его. «Алло, Катька! Наконец-то прозвонилась! Не знаю уж, чья тут связь виновата. Это ты звонила сейчас на городской телефон?» «Нет, не я!» — заорала в трубку Катя. «А я думала, ты минут 10 назад. Уж грешила на твой телефон. Минут 10 назад я еще кое-как ползла в пробке, а сейчас застряли напрочь, поэтому и звоню. Предупреждаю, чтобы не волновались и не позасыпали случайно. Мужик из машины впереди выходил посмотреть, что там случилось», — стал докладывать обстановку на дороге подруга. «Постоял, посмотрел, опять сел в машину. Теперь включил верхний свет, книжку читает. Значит, надолго застряли. Вижу, девица в соседнем ряду термос открыла. Ложкой что-то зачерпывает, лопает. Ой, как я есть хочу!» — пожаловалась Катя. «Думаешь, надолго застряли? И так уж за окном темнеет. Когда же ты заявишься?» «А вы барахло собрали? Тогда сидите и чай пейте, да меня вспоминайте. Какая я тут бедная да голодная!» У бедной и голодной Кати голос между тем был веселый и жизнерадостный. «А ты разве ничего с собой не взяла?» — удивилась Ирина, которая знала за подругой замечательное качество. Если предстояла вылазка за город на 2 дня, та запасалась едой на неделю. «Еды полный багажник! Только я выходить боюсь. Вдруг машины поедут, все задние будут мне сигналить и матом крыть. Это меня тогда совсем деморализует. Я еще чего доброго разнервничаюсь и мотор сходу не заведу. Лучше потерплю. У меня тут пакетик жевательной резинки валяется». «А ты их сама пошли куда подальше», — посоветовала опытная Ирина, которая с возрастом, наконец, научилась давать хамам отпор и делала это с большим удовольствием. «Тебя хлебом не корми, дай поскандалить», — смущался Турецкий, когда Ирина при нем затевала скандал с недобросовестным продавцом или трамвайным хамом. «А я за справедливость», — парировала обычная Ирина, срамя очередного невежу и в заключение уничтожая его гневным взглядом. «Но, с другой стороны, если минут через 40 приеду, тоже неплохо. Пока ваше добро загрузим, пока рассядемся, еще время пройдет. А после 12 ехать удобно. Машин на дорогах почти не будет. Долетим до дачи за час. Красота! Люблю ночью ездить, никто не мешает», — оптимистично закончила свою речь Катя. «Вот еще новость после 12, — огорчилась Ирина. «Ну ладно, ешь свою жевательную резинку, только не глотай с голодухи, а мы тебя будем ждать». «Елки-палки, еще 40 минут, и это в лучшем случае!» Ирина выключила мобильник и с огорченным видом отхлебнула из своей чашки уже совсем остывший чай. Антон с интересом прислушивался к репликам Ирины, после последних ее слов погрустнел. «Ира, тебе что, так неприятно со мной еще 40 минут посидеть?» — обиженно спросил он. «Антош, не говори ерунды, все нормально, просто я устала. И так день напряженный выдался. Мечтала поскорее до дачи добраться, расслабиться, отдохнуть, наконец. А тут жди и жди. Терпеть не могу ждать. Утомляет меня это. Нервная становлюсь», — призналась она. Антон смущенно поерзал на стуле. «Я не так выразился. Не то чтобы неприятно. Наверное, неловко, да?» Повисла пауза, и Антон понял, что Ирина подбирает слова, чтобы не обидеть его. «Плетнев, кто из нас психолог? По-моему, сейчас ты. Если ты настаиваешь и хочешь знать правду, то действительно немного неловко. Без Васи неловко». Она замолчала, делая вид, что внимательно слушает передачу о перспективах развития нефтяного рынка. Экономический обозреватель просвещал на ночь глядя телезрителей и нашел в Ирине благодарную слушательницу. Антон с виноватым тоном стал оправдываться. «Ну, захотелось парню. Приятно сделать. Он заслужил. Притом с семьей Воронцова знаком. Вася дружит с их Сережкой. Почему было не отпустить с ними на 2 дня в Ватутинку? У них там сад большой, речка рядом. Собирались рыбу поудить». «Да кто же возражает? Просто нужно было меня предупредить. Но даже не в этом дело. У меня, кстати, семейные проблемы. Если ты этого еще не понял, С Сашкой уже пятый день не разговариваем.